Но и телевидение не остается в накладе. Когда Рональд Рейган баллотировался на второй срок и выступал по ABC, не как президент, а в качестве кандидата, из его предвыборного фонда за пятиминутное появление на экране было уплачено 400 тысяч долларов. Кто-то попытался перебить его, но президент резко ответил: «Буду говорить я, за этот микрофон заплачено». Главный традиционный донор американского ТВ – реклама. Банковские чеки со многими нулями телеканалам выписывают корпорации. Реклама Боинга, военного концерна Нортром, телефонных гигантов Белл или АТТ, вездесущего General Electric сопровождает, как правило, важнейшие события – президентские выборы, финальный бейсбольный матч, визиты государственных деятелей, галопарады звезд, удостоенных премии «Оскара» и, конечно, конкурсы «Мисс Америка».